Все реалистически. Кэссиди подняла бокал, и мы последовали ее примеру. «За Молли сюрреалистку!» «За Тедди!» — отозвалась я. Они замерли, но я решительно поднесла бокал губам. Я действительно хотела выпить за Тедди. Мир праху его. Но я ограничилась всего одним глотком, потому что идея о бренде «Александр» нравилась мне все больше и больше, а мне не хотелось испытывать судьбу, слишком смело смешивая напитки. «Ей кажется, что она пришла в себя», — сказала Кэссиди Трицци. «Но шок еще не прошел. Представляешь, она собирается изображать Нэнси Дрю». «Я этого не говорила», — запротестовала я. «Ты сказала, что хочешь раскрыть это преступление». Трисия пришла в ужас. «Молли, что ты задумала?» — спросила она каким-то чересчур уж материнским тоном. «Я хочу помочь», — ответила я. Но прозвучало это гораздо слабее, чем мне хотелось. Может быть, все та же гнусная тварь теперь сдавила мне горло. Ладно, не такая уж высокая цена за красивые скулы. Тедди был моим другом. Я хочу, чтобы к нему отнеслись с должным вниманием. Он это заслужил. «Тогда займись траурной церемонией», — предложила Трисия. «Только не превращайся в члена комитета бдительности». Она обернулась к Кэссиди, чтобы я не успела возразить. «А что говорит полиция?» Кэссиди с готовностью подхватила. «Кража, которая пошла не по сценарию». «Они знают свое дело, Молли», — предупредила Трисия. «Но они не знают Тедди. Он бы отдал грабителям то, что от него потребовали, да еще и от себя добавил бы маленький подарок, лишь бы его не трогали». «Этого не всегда бывает достаточно», — заметила Кэссиди. «Иногда люди не оказывают сопротивления, их все равно убивают, потому что грабитель — псих». «Я понимаю. Просто во всем этом есть что-то. Я еще слишком плохо себя чувствовала, чтобы вступать с ними в спор. Даже не могла пока толком сформулировать свои ощущения. Я могу увидеть в этом деле что-то, чего полиция не увидит». «Да, благодаря твоим тесным отношениям и дружбе с Тедди», — пробормотала Кэссиди. «Ну хорошо, пусть мы не были близкими друзьями, но я все-таки знала его, а они нет». «Им платят деньги за то, чтобы они все о нем узнали. И раскрыли преступление», — продолжала Кэссиди с оттенком раздражения. «А ты?» Она не договорила, потому что в голову ей пришла новая мысль. «Я поняла», — медленно произнесла она и продолжила, обращаясь к Трисси и тоном училки, разъясняющей азы не поспевающему за ней первокласснику. «Молли хочет раскрыть преступление. Молли хочет стать настоящим журналистом, когда вырастет. Благодарю за поддержку, госпожа верховная судья», — выстрелила я в ответ. То, что Кэссиди, по сути, была права, не имело значения. Совсем не обязательно быть такой стервой. «Подождите минутку», — наконец врубилась Трисия. «Молли, ты хочешь использовать смерть коллеги как трамплин для собственной карьеры?» «Вовсе не поэтому», — запротестовала я. «Ах, ты такая добрая самаритянка, что собираешься, очертя голову, не имея никакого опыта, влезть в самую гущу полицейского расследования, хотя никто тебя не приглашал», — уточнила Кэссиди. «Ну а между делом написать статью, которая сделает тебе имя». Услышать, как Кэссиди произносит это вслух, да еще с присущей ей язвительностью, было нелегко. Я чувствовала, как тает моя решимость. Наверное, с моей стороны было наивно думать, будто я могу помочь разгадать убийство самым лучшим полицейским Нью-Йорка. А если детектив Липскомб считает, что это была кража,